Так не то что крысы не поступают, самые последние слизни и мокрицы, такого себе не позволяют. Расчет сержантского состава учебки был понятен и прост. Полковник Нечипорук находит у меня вонючую запрещенку, назначает 3 очереди или 33 наряда вне очереди. Прощай, товарищ прапорщик, прощайте соревнования по рукопашке. Здравствуй, СС, а вот хрен ва, уроды, отдувайтесь теперь. Вот это, ответил Цыплаков неуверенно, с жалким и растерянным видом бросил на меня взгляд и указал на мою тумбочку. Чья тумбочка? Спросил полковник, повернувшись к нам. Матроса Бодрова, опустив голову, ответил Цыплаков. Он уже понимал, что конкретно просчитался, вступив со мной в подковерный конфликт. Сначала его зачмырит вся рота, а потом и свои сержанты. Лучше тебе, младший сержант Цыплаков, уже писать рапорт о переводе во флот, подальше в автономку, где про тебя никто ничего не знает. Матрос Бодров, 2 шага вперед. Есть. Тут же громко отозвался я и строевым шагом выдвинулся вперед. Вольно, подойди, сынок. Полковник не часто позволял себе отеческий тон. Я подошел к полковнику и без боязни заглянул в его глаза. Вроде нормальный мужик. Вот скажи мне, Бодров, ты тут по ночам тухлую колбасу в одно рыло жрешь или как? Никак нет, товарищ полковник. Я колбасу и мясные деликатесы, а также другие колбасные изделия в глаза с гражданки не видел. Покажи, Бодров. Он говорил очень спокойно, даже ласково, и кивнул в сторону моей тумбочки. Есть. Я нагнулся и раскрыл тумбочку. Там царил идеальный порядок и чистота, а из тумбочки донесся цитрусовый аромат мужского одеколона. Естественно, что никакой тухлой колбасой и не пахло. Ничего кроме мыла, моей зубной щетки и расчески там не было. Охренеть. Нет, ну охренеть, не встать. В сердцах воскликнул полковник, ожидая увидеть там обычный солдатский беспорядок, или как мы говорили, малый порядок. В первый раз вижу, что тумбочка у матрасов вылизана и блестит, как у кота яйца. Он посмотрел на сержанта и все понял в этот миг. Встать в строй, матрос Бодров. Потом, что-то вспомнив, он остановил, внимательно посмотрел на меня и неожиданно спросил. Стоять, а не тот ли ты? Ой-ой, уж больно похож. Он усердно думал. Потом все же задал еще один вопрос. Отец жив? Я отрицательно покачал головой, глядя в пол. Как отца звали? Я ответил. Он вдруг по-приятельски похлопал меня по плечу и продолжил. Становись в строй, сынок, сейчас разберемся. Младший сержант Цыплаков, однако, вопросы к тебе имеются. Из кубрика я выходил безусловным героем и победителем. И дело не в том, что оказалось, что полковник был знаком в отцом. Разборы с Цыплаковым как раз таки остались за кадром, и нам было неизвестно, что с ним произошло. Одно могу сказать, не зря я вчера ночью не спал, потому что больше нашего младшего сержанта я не видел. Видно, по-быстрому написал рапорт о переводе. Дело было в том, что случайно сложившиеся обстоятельства вдохнули в матросов веру в то, что в армии и флоте есть своя справедливость. Я не заносился, вел себя со всеми скромно и дружелюбно, чем завоевал доверие и уважение сослуживцев, да и сержантов и старшин тоже. После завтрака нас с Серегой выловил здоровый белобрысый сержант из Спартроты. Кто тут Бордов и Шевченко? Он подошел к нашему отделению, выходящему из столовой. Ну, мы, кто спрашивает? Сделал ленивый шаг вперед Серега. Вы это, не выеживайтесь. Давайте без ну, спрашивают, отвечайте по-человечески, и к вам тогда отношение будет соответствующее. Ясно, в армии, особенно в учебке, при общении с пока еще незнакомыми сослуживцами все время нужно было выбирать правильный стиль общения. За слишком вежливый и дружелюбный можно было прослыть слабаком, на которого можно было садиться верхом и погонять. За слишком грубый можно было получить конфликт, а тут уж чья возьмет неизвестно, как получится. Поэтому срочники очень быстро на глаз учились определять вес собеседника и манеру беседы. Сержант общался с нами очень вежливо по местным меркам, но сразу продемонстрировал, что не потерпит неуважения к себе. «Меня прапорщик Шматков прислал, я вас тренировать буду, за мной». Мы кивками попрощались с ребятами из отделения и двинулись за ним следом. «Сержант Гладков, меня зовут. Между собой, когда не видят другие и начальство, можно обращаться по имени. Саша я, Максим, Серега». Приятно, видимо, Саша Гладков хотел сказать очень приятно, но, как и все молодые люди, очень спешил жить, имел обыкновение все сокращать. Сейчас еще чеченцев заберем, а потом пойдем в санчасть допуск получать, а к потомночь физу. Гладков имел в виду начальника боевой и физической подготовки учебной части, о котором много говорили, но я его ни разу не видел. Рассказывали, что он зверь, умел ломать об голову кирпичи и жевать бутылочное стекло. Подтягивается нереальное количество раз, и с разбега может взобраться по стене чуть ли на четвертый этаж. Как на странно, Закаев Жанбаев из соседней роты. У них был свой кубрик, уже ждали нас и вполне миролюбиво пожали нам руки при встрече. Такое ощущение, что и не было никаких попыток поставить меня на колени, отмутузить в умывальной комнате. Мы с Серегой тоже не показали вида, но я решил на всякий случай держать ухо востро. К моему удивлению, они были только вдвоем, хотя прапорщик Шматков вчера вроде бы говорил про всех. Нас двоих и их четверых, но раз наш сержант из Спартраты ничего не спросил, значит так надо. Двухэтажное здание санчасти расположилось в самом центре учебной части. Оно примыкало к клубу и выделялось своим свежебеленым извеской фасадом. Дежурный сержант-санинструктор в санчасти поспрашивал про жалобы, травмы и болезни. Я смотрел на наших вчерашних противников, но ни один из них не признался в том, что вчера пострадал в драке. С одной стороны похвально, с другой выступать на соревнованиях после случившегося в умывальной комнате не самая лучшая идея. Одна надежда на то, что до соревнования 2 или 3 недели, может, успеют восстановиться. Я вообще не понял, почему прапорщик решил направить их в том числе, ведь в драке они проявили себя не с лучшей стороны. Нельзя было сказать, что осмотр был формальным, но мне нужно было помнить, что сама методика диагностики того времени была очень простой. Санинструктор заставил показать язык, горло, послушал фонендоскопом легкие и сердце. Затем он выписал справки о состоянии здоровья. Медосмотр я прошел один из первых. Каждый из нас оказался допущенным к соревнованиям. Начфизом оказался капитан плотного телосложения, внешне напоминавший телеведущего «Динамита», Турчинского. Он усадил нас в стулья в ленинской комнате и, прохаживаясь перед нами, рассказывал, как важно отстоять честь нашей учебки, потому что предыдущие призывы ни разу не подкачали и всегда брали призовые места. В руках он держал желтый теннисный мяч, казавшийся в его огромных накачанных лапищах шариком от пинг-понга, который он сжимал вместо эспандера. Мне казалось, что этот теннисный мяч может вот-вот лопнуть. За стеклянными дверцами шкафа стояло 2-3 разных кубков. Начфиз горделиво, как экскурсовод в музее, рассказывал о каждом, плавно взмахнул рукой, а потом молниеносно запустил его мне в лицо. Я еле успел среагировать, внутренне содрогнувшись от мысли, что было бы с моей рожей, попади он в нее. Бросок был такой силы, что резиновый теннисный мяч в желтой войлочной оболочке буквально обжег мне ладонь. «Ёкарный бабай, это же надо, ты смотри, поймал». Он восторженно и широко раскрыл глаза. «Кому-нибудь расскажешь, ведь не поверит, что в этот призыв такие красавчики пришли». Он улыбнулся и протянул руку. «Давай, кидай обратно». Я смотрел на него и думал, с какой силой вернуть начфизу мяч. Глава 9. Я еле успел среагировать, внутренне содрогнувшись от мысли, что было бы с моей рожей, попади он в нее. Бросок был такой силы, что резиновый теннисный мяч в желтой войлочной оболочке буквально обжег мне ладонь. «Ёкарный бабай, это же надо, ты смотри, поймал». Он восторженно и широко раскрыл глаза. «Кому-нибудь расскажешь, ведь не поверит, что в этот призыв такие красавчики пришли». Он улыбнулся и протянул руку. «Давай, кидай обратно». Я смотрел на него и думал, с какой силой вернуть начфизу мяч. Подумав немного, я запустил мяч достаточно сильно, но все же дал ему увидеть бросок. Начфиз перехватил обратный бросок. «Фамилия, матрос, Бодров, товарищ капитан, я назвал роту и отделение». «Молодец, Бодров, садись, можете не вставать». Он тут же метнул мяч, с не меньшей силой в Серегу. Он поймал мяч так же, как и я. Не делая паузы, он метнул мяч Сереге. Он среагировал точно так же, как и я. «Молодец, матрос, фамилия», улыбнулся капитан. «Шевченко», отчеканил Серега. Капитан протестировал всех пришедших бойцов, включая сержанта Гладкова. Единственным, кто не сумел поймать теннисный мяч, оказался Жанбаев. «Борец?» – спросил капитан здоровяка. Тот опустил глаза, покраснел и ответил. «Нет, я просто мешки с цементом с детства таскал. На спорт не водили меня. Амбал, что ли? В порту работал? Ну почему амбал? Просто здоровый. Фамилия? Матрос Жанбаев. Жанбаев, где до призыва учился?» «Не учился, работал в порту, грузиком». «Ну я же говорю, что амбал. Раз говоришь, что в порту работал, амбал — это плохое слово у нас считается». «Почему плохое?» «Ну у нас считается, что амбал – это тупой. Вот тебе раз. Ну ты даешь, Жанбаев. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Валяй. Называйте меня Шкаф, Бугай, но не амбал. Ладно, матрос Шкаф Жанбаев. Будешь честь нашей учебки отстаивать? Так точно, буду. Гладков, бойцы поступают к тебе в распоряжение на 2 недели. Вместе с прапорщиком Шматковым тренируйте их до потери пульса, но смотрите, не переусердствуйте. Мне нужны победители, а не трупы. Ясно? Так точно, товарищ капитан. Тренировки начинайте сегодня. Взвешивайтесь, заявляя бойцов на соревнования, освобождая от занятий на 2 недели. Потом он обратился к нам: бойцы, две новости начну с приятной. Подъем в 6:45. Вторая новость плохая, но не для вас, а для дежурных по кухне. У вас будет спецпитание, Гладков, позаботься. Есть, позаботиться о спецпитании. Свободны. По тону капитана было сложно понять, подшучивает ли он над нами или говорит всерьез. После освоения техники, саперной лопаты, я к двусмысленным армейским терминам и понятиям стал относиться с подозрительностью. Гладков казался опытным спортсменом, кандидатом в мастера спорта по самбо, коротко КМС, так во все времена назывался спортивный разряд, предшествующий званию мастера спорта. Он был единственным бойцом в части, который участвовал в прошлогодних соревнованиях военного округа по рукопашному бою. Он построил нас на плацу и, прохаживаясь перед нами, разглагольствовал: «Рукопашка – это вам не бокс и не борьба. Тут все важно – и техника, и сила, и выносливость». Когда в прошлом году мне мой сержант-инструктор говорил, что главное хотя бы не упасть в первом раунде, я думал, что он шуткует, а ни хрена. Самые расхваленные чемпионы сдыхали сразу. Поэтому бегать мы будем много, долго и часто. Он с понтом крутанулся по строевому на каблуках вокруг своей оси, держа руки за спиной, и продолжил: «Времени у вас на подготовку очень мало, поэтому тактику учить некогда. Будем отрабатывать 1-2 ударных коронки, из тех, что у вас получаются, и 2-3 приема стоя и в партере. Вопросы есть?» Мы молчали. «Отлично. А сейчас бегом марш в казармы и обратно. Одна нога там, другая здесь. На все про все ровно 5 минут». Он посмотрел на часы. Форма одежды номер 2. Время пошло. Мы рванули. Солдатские сапоги громко затопали по асфальту плаца. Мы рванули в родной кубрик, чтобы через несколько минут вновь стоять перед сержантом в штанах с голым по пояс торсом. А дальше начались 2 недели адски изнурительных тренировок. Сначала бег. Дело шло к лету, и к 10 часам утра солнце уже нещадно палило. Кросс с 10 километров по пересеченной местности. Впереди бежал сержант Гладков. Мы бежали за ним, стараясь не ударить лицом в грязь. Каждый из нас был взмыленный, наши торсы блестели, покрытые глянцевой пленкой пота. Гладков, видя, что некоторым из нас тяжело, поначалу давал короткие передышки по минуте, примерно, через каждые 3 километра. Сержант был более подготовленным физически, поэтому на ровных участках он иногда поворачивался к нам лицом и бежал спиной, подбадривая и наблюдая за нами. Он умудрялся читать лекции о том, что мы, матросы, которые будут после учебки убывать в свои части, должны быть подготовлены физически, тактически и теоретически лучше, чем он. Тяжелее всех приходилось Шкафу. Дело не только в физической нагрузке, но и в обуви. Мне очень повезло, потому что сапоги я получал один из первых среди новобранцев, и у меня был выбор. Выданные старшиной в коптерке пришлись в пору, к тому же у нас была неделя на адаптацию, и я научился справно наматывать портянки. Больших проблем от мозолей у нас не было, что очень облегчало тренировки. Но как каждой остановке Шкаф скидывал сапоги и принимался рассматривать свои пальцы на ногах. На большом пальце правой ноги вздулся небольшой волдырь. Гладков не стал жестить, проявил человечность и отправил его в коптерку на смену обуви, за что сержанту, что называется, респект и уважуха. Коптерщику скажешь, что тебя послал на ЧФИС. Капитан, говори, что готовишься к соревнованиям. Бери ношеные, с новыми замучаешься, но смотри, чтобы в портянке нога не болталась. Закончишь, приходи на турники. На этих словах он достал из кармана штанов непочатую пачку сигарет и бросил их Жанбаеву. Спасибо, товарищ сержант. Чуть не прослезился здоровяк и быстрым шагом направился к казармам. Если так пойдет, то скоро и наш бычара совсем ручным теленком станет. Ничего, свои люди, сочтемся, мы теперь хотим или не хотим, а все же команда. Гладков намекал на наш конфликт и драку в умывальной комнате. С тех пор, как мы с Серегой им вчера наваляли, я не испытывал к ним с закоевым чувства злости. Похоже, что наши оппоненты тоже. По их поведению было видно, что они поумерили свой пыл и даже как-то расположились к нам. Я никогда не был злопамятным, всегда легко прощал и отпускал, не собирался делать первый шаг к примирению, но если бы они предложили мир, то не стал бы воротить носом и отказываться. После передышки мы снова бежали, каждый раз взвинчивая темп. Я так понял, что Гладков готовит нас к трехраундовому поединку. И если первый раунд, мы бежали в лесной прохладе и я прямо наслаждался, вдыхая хвойный аромат соснового бора, сквозь который пролегала грунтовая дорога, то второй и третий мы бежали на самом пекле. Я считал себя хорошо подготовленным к службе, ведь наш город только и состоит из сплошных холмов и дорог, поднимающихся то вверх, то идущих вниз, улочек, огибающих дома, построенные в разнобой. И так как я много ходил пешком, то совсем не ожидал, что на первых порах мне будет трудно бегать. Стопы, сухожилия и мышцы голени, особенно те, что называются большеберцовыми, по бокам постоянно болели и находились в напряжении из-за неровностей грунта. С дыхалкой было полегче, так как я в новой жизни не курил ни дня и постоянно тренировался, начиная с дня моего прибытия в больницу к Наталье Филипповне, то сложно было расправить легкие в самом начале во время первой трехкилометровки. Потом открывалось настоящее второе дыхание. Кто знает это чувство, тот не забудет его никогда. Ты бежишь или выполняешь какую-то другую динамичную спортивную работу на пределе, тебе кажется, что бешено колотится пульс, ты вот-вот задохнешься, и силы тебя покинут, но внезапно, ни с того, ни с сего начинаешь чувствовать, что тебе стало значительно легче. Ты словно летишь и знаешь, что можешь пробежать в таком же темпе хоть еще целый день. При этом в мозг поступают эндорфины, которые доставляют тебе удовольствие. Организм сам по себе перестраивается так, что тебе существенно легче. Кажется, что дыхание и сердцебиение восстанавливаются чуть ли не до уровня обычной нормы. Какие-то внутренние резервы заменяют одно топливо на другое, более высокоэффективное. Но сержант Гладков всегда на чеку. Как только он замечал у большего числа матросов прилив сил, то не давал нам насладиться этим ощущением, он тут же взвинчивал темп. «Быстрее, выше темп!» — кричал он, и мы бежали на полной скорости, не разбирая дороги. Мы снова задыхались и взмыливались по десятому кругу. При этом не наблюдалось никаких признаков усталости у бегущего с нами Гладкова. Сначала я относился к этому, как к обычному армейскому издевательству средней степени тяжести и демонстрации сержантом превосходства своей физической над нашей. Мол, видите, салаги, как вы должны уметь бегать. Он словно марафонец из какой-нибудь Кении или Эфиопии бежал и подгонял нас. Иногда мне казалось, что если бы он захотел закурить, то это не составило бы для него особого труда. Гладков задымил бы прямо на бегу, в этом бешеном темпе, в то время, когда мы бежали, и, задыхаясь, жадно хватали воздух открытыми ртами. Но потом я стал понимать, что сержант готовит и приучает нас к тактическому рисунку боя. Он хоть и был прост, но, как показало время, при определенных условиях мог оказаться очень эффективным. Последнюю часть кросса мы бежали контрастными перебежками, то с ускорением, то с замедлением. Интервалы были рваными, и к финишу я прибегал с ощущением, что я разгрузил целый пароход в порту вместо шкафа. Мы с Серегой на финише выглядели лучше остальных, и это не ускользнуло от внимания сержанта. «Занимался?» – спросил сержант у Сереги. «Так точно, товарищ сержант», – четко оттарабанил мой армейский друг. «Трудовые резервы, бокс второй разряд». Гладков утвердительно кивнул, глядя, как к нам бежит сияющий Жанбаев. Кстати, довольно быстро выяснилось, что шкаф был из казахстанского города, который схож своим именем с фамилией моего друга Сереги Шевченко. Шевченко – это такой порт в Казахстане, который до революции был небольшим поселком, а потом разросшийся в начале 50-х годов недалеко от Мангышлакского нефтяного месторождения и рудников. Шкаф привез с собой открытки и с особой гордостью демонстрировал красоту советской архитектуры Шевченко. Город, построенный на берегу моря из светлого камня, город-мечта, в одночасье возникший в пустыне, был выдающимся творением талантливых советских архитекторов и строителей. Город был закрытый, потому что там производился продукт, используемый в создании ядерного щита Родины. Рядом был построен МАЭК, тот самый атомный энергокомбинат, который по чьей-то талантливой задумке опреснял воду для горожан. Ведь город был построен на выжженном и голом берегу Каспийского моря, где отродясь не было замечено ни источников пресной воды, ни древних человеческих поселений. Правда, пресненная вода годилась для технических нужд, не более. Питьевая приходила морем из Баку и Махачкалы, но зато по всему Шевченко разбили шикарные парки и сады, радовавшие горожан ароматными посадками белой акации, гибискуса, винограда, абрикоса, грецкого ореха, которых там, на соленом засушливом берегу Каспийского моря, до строительства города никогда не росло. Служба для шкафа обещала быть продвижением в карьере, он мечтал завязать с профессией грузчика и пойти в торговый флот, да хоть бы и простым матросом. Беда и сила Жанбаева была в том, что он происходил из потомственных грузчиков. Родители не отпускали его в ближайшую Гурьевскую мореходку, потому что считали это напрасной тратой времени и денег. Наконец шкаф добежал до нас. К моему удивлению, Жанбаев притащил две фляги с холодной водой. Одну он протянул мне с Серегой, вторую оставил себе с Закаевым. Сержант ухмыльнулся себе под нос, сделал вид, что ничего не заметил и отвернулся, потому что в то время запрещалось пить воду как во время тренировок, так и сразу после них. Все, кто занимался спортом, хорошо помнят, как тренера и учителя физкультуры не давали пить подопечным. Кто-то из советских спортивных ученых опытным путем выяснил, что потребление воды во время интенсивного тренировочного процесса может приводить к судорогам и травмам. Отсюда и запрет. С тех пор эта методика была распространена повсеместно и, безусловно, в армии тоже. Но в данном случае, сержанту было важнее сплотить команду, поэтому после того, как мы напились, он сделал Жанбаеву замечание, одновременно похвалив его. За то, что позаботился о ребятах, ставлю тебе жирный плюс. Молодец. Но больше так не делай. Нельзя пить воду в процессе тренировки. Я сам буду следить, чтобы у вас не было обезвоживания. Ну что же, жест шкафа не останется без ответа. После 10 километров бега турник и брусья, я, конечно, еще не вошел в полную форму с прибытия в учебку, но все же у меня начало снова более-менее получаться. В первые дни было тяжеловато. Мне бы больше подходило чередование силовой подготовки и бега. Но как написано в уставе, я обязан стойко переносить тяготы и лишения армейской службы, что в целом я и делал. Я, конечно, еще не вошел в полную форму с прибытия в учебку, но все же у меня начало снова более-менее получаться. Свою роль сыграла Натаска, муштра и отношение к нам СС в лице младшего сержанта Цыплакова и его дружков. После занятий на турнике, получасовой обед, короткое время на отдых, а дальше нас ждали занятия в зале на матах. Только мы начали разминку, как к началу занятий в зал вошел прапорщик Шматков. «Равняйсь, смирно!» Остановил занятия Гладков. «Вольно!» – скомандовал прапорщик. «Продолжайте!» В первый день он просто с интересом наблюдал, не произнося ни слова. Саня Гладков объяснил, что если никому из соперников не удается вырубить соперника в первые минуты поединка, то в большинстве случаев бой переходит в партер. Тут нужно знать и применять на практике в схватке две важные вещи. Не дать схватить себя в уязвимом положении, это первое. И второе, создать для себя удобную ситуацию и выйти на болевой. Поэтому он стал обучать нас, как загонять соперника в партер и садиться на болевой. Теперь я осознал, для чего нам нужен был травмированный вчера Жанбаев. Он был самым лучшим тренажером для нас, легковесов. Нужно отдать должное проницательности прапорщика. Он предусмотрел все это заранее. Обладая отличными силовыми данными, даже чуть-чуть поддаваясь нам по просьбе Гладкова, шкаф невольно развивал в нас такие силовые и скоростные характеристики, которых бы мы не добились, тренируясь друг с другом. Конечно, можно сказать, что мы подыхали на матах, стоя в паре с Жанбаевым. Чего не скажешь про казаха, который, входя в раж, время от времени хватал нас и в шутку приподнимал над головой. Я знал, что всем было тяжело, так же как и мне, но потом все втянулись. Закончив с партером, мы перешли к ударной технике. В зале висели самодельные брезентовые мешки. Прапорщик с сержантом поставили задачу продемонстрировать 5 лучших ударов руками или ногами, на которые мы были способны. Они оценивали, и в итоге каждому оставили каждому по 2. Их и предстояло отрабатывать. Хуже всех пришлось шкафу. У него совсем не был поставлен удар. Получалось, что он раньше давил противников массой. Прапорщик долго смотрел, как Гладков пытается ему объяснить механику удара от пятки, через бедро, потом плечо и вращающийся кулак. Но тщетно. Движения здоровяка были раскоординированы и выглядели довольно нелепо. Он подошел к шкафу Жанбаеву и сказал: «Ладно, Жанбаев, ты это, не мучайся. У тебя своя программа будет, только борьба. Учить тебя бить и защищать жбан, Прапорщик Шматков имел в виду подбородок, совсем времени нет. Будем делать ставку на то, что ты таскал мешки. Значит, будешь тренировать мельницу. Даже не знаю, что еще тебе можно отработать за такой короткий срок. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Обращайся, Бодров. Товарищ прапорщик, можно Жанбаеву поставить сайт Степы двойной свинг. Со своей лысой головой и мощной шеей, сразу переходящей в плечи, казах был очень похож на Тайсона, чью коронку я вспомнил. Свинг, что это такое? Шматков нахмурил брови, пытаясь понять меня. Так крюк называется в боксе. Крюк, в смысле боковой? Гладков вопросительно смотрел на прапорщика. Так точно, товарищ сержант. И кто ему твой крюк будет ставить? Шматков сложил руки на груди. Могу попробовать, товарищ прапорщик. Я не думаю, что тебе это удастся, Бодров. Он с сомнением посмотрел на шкафа, потом на меня. Глава 10. И кто ему твой крюк будет ставить? Шматков сложил руки на груди. Могу попробовать, товарищ прапорщик. Я не думаю, что тебе это удастся, Бодров. Он с сомнением посмотрел на шкафа, потом на меня, потом посмотрел на Гладкова. Что думаешь, товарищ сержант? По интонации стало понятно, что у них между собой приятельские отношения. Думаю, можно попробовать, товарищ прапорщик. Он снова посмотрел на меня. Ну пробуй, Бодров. Через неделю посмотрим на результат. Тогда, сержант, выдели им последние 20 минут тренировки на это дело. Прапорщик посмотрел на Гладкова. Есть. Мы стали отрабатывать ударную технику. У всех, кроме шкафа, неплохо получалось. Пока мы работали на мешках, Гладков учил Жанбаева самым азам. Стойкам, двигаться на челноке, заходить в ноги. С координацией у шкафа было сложновато, но надежда оставалась. Параллельно он рассказывал про то, как проходили соревнования в прошлом году. На самом деле он очень переживал за нас, потому что, по его словам, из других частей приезжают сущие звери. Мастера спорта, минимум чемпионы городских и областных соревнований, а иногда даже чемпионы. Профессионалы, одним словом, насколько это слово было применительно к спортсменам в Союзе. От нашей части в прошлом году ездили любители, в лучшем случае перворазрядники, которые все досрочно повылетали на первых же поединках. Я почувствовал, что у Гладкова в душе остался тщательно скрываемый страх поражения. Видимо, он, бедолага, пережил серьезный стресс. Как считало командование части, Начфис выставил вместе с Гладковым хлюпиков, которые в подметке не годились соперникам. Всем пришлось выслушивать несправедливые упреки после соревнования от руководства части. Когда разбирали причины с Начфисом, пришли к выводу, что у победителей было преимущество не только в технике, но и в дыхалке и общей силовой подготовке. Именно поэтому сейчас сержант напирал на физическую подготовку. Гладков звезд с неба хватать не собирался и утверждал, что если мы сможем выстоять хотя до конца первого поединка, то он будет это считать победой. Мол, начальство понимает, где мы слабоны матрасы, а где чемпионы и мастера спорта. Мне не очень нравились его взгляды. Они не очень мотивировали психологически. Но с другой стороны, я всегда знал, что нельзя недооценивать соперника. Надо подходить ко всему реалистично. Когда оставалось немного до конца и подошла очередь поработать с Жанбаевым в качестве инструктора, я постарался объяснить ему суть комбинации. «Смотри и слушай, Жанбаев, вот здесь у человека расположена печень», я показал рукой на его боку место, «удар сюда очень болезненный, его называют королевским, после точного попадания боль такая, что человек не может пошевельнуться и часто падает на одно или оба колена. Видел когда-нибудь?» Жанбаев закивал, но относился к моим словам и роли инструктора с недоверием. Причина в том, что вокруг печени довольно много нервных окончаний. Удар как бы расширяет ее с одной стороны и заставляет сжиматься с другой. При этом ударе человек инстинктивно наклоняется вперед и опускает руки, защищающие челюсть. Мы делаем один удар в печень, и тут же, бам! Подлавливаем его с опущенными руками. Понятно? Шкаф снова закивал. То, что я тебе хочу показать, поможет тебе избежать ударов соперника. Я поставил его во фронтальное положение передо мной и показал, как работает маятник Тайсона с поднятыми к скулам руками в перчатках. Ты только не торопись, я тебе покажу, как это должно выглядеть в стойке. Ты же правша? Ну да, правша. Я встала в стойку и показал ему уже это движение в стойке, наклоняясь влево вперед и вправо назад. Теперь, не двигаясь с места, попробуй попасть в меня, а я буду делать маятник. Жанбаев махал руками, стараясь изо всех сил попасть в меня. Он даже немного приблизился, но у него ничего не получилось. Я остановил упражнение. «Хочешь так же?» Недоверие в его глазах сменилось растерянностью, а потом восхищением. «Да, теперь, повторяем еще раз. Ты пробуешь попасть в меня, а я покажу тебе всю комбинацию. Я не буду бить сильно, но ты почувствуешь. Погнали!» Я сделал 5-6 уклонов маятником, потом, резко оказался справа от него, ткнул шкафа в печень, а затем легонько в челюсть. Это произвело на него неизгладимое впечатление. Он реально не успевал ни видеть, ни попадать в меня, а теперь давай учиться. Мы стал повторять с Жанбаевым маятник. Я неспешно посылал ему прямой левый, а он уклонялся во фронтальной стойке. «Нет, не пойдет», — заключил сержант Гладков. «Может, это и хорошая связка, он слишком медленный, его там загасит с первого же удара. Надо менять рисунок. К тому же, что это за защита? Кулаки на лице». Жанбаев опустил руки. Он был расстроен, но я вступился за него. «Товарищ сержант, вы же мне дали неделю, давайте через неделю к этому вопросу вернемся. Устроим проверку. Жанбаев встанет с вами в пару. Если попадете в него, прекратим. Если не сможете попасть, то я продолжу дальше. Что же касается стойки и защиты, проверено, нормально работает, а главное прикрывает корпус и дает глазам обзор, в отличие от глухой защиты. Да, никогда такой не видел, конечно не видел, подумал я про себя, но решил не спорить. Будем чередовать такую защиту с классической, когда ладони и виски прикрывают. Ну так как, уговор насчет недели и тестирования скорости пойдет, все равно вы хотели только борцовскую технику ставить. Ладно, идет, под твою ответственность. Так точно, товарищ сержант, под мою ответственность. Тренировка окончена. Подготовка к соревнованиям тяжела, но имеет одно несомненное преимущество перед остальными занятиями. В зале имела раздевалка с душевой. К нашему счастью, там даже была горячая вода. Шагнув в клубы пары и найдя свободный душ, я подставлял голову, плечи и спину под сильную струю теплой воды. На душевой трубке не было лейки, но это совсем не мешало благодарить судьбу. Получить такой роскошный подарок было настоящим блаженством. Во второй половине дня тренировки продолжались, мы снова бежали кроссы и упражнялись на турниках и брусьях около плаца. «Товарищи матросы», — громоподобно начал свое выступление Начфис, — «Родина приготовила для нас новое испытание. Через час состоится дружеский турнир по армейскому рукопашному бою. Мы, молодые матросы, должны выступить с честью, доказать, что нам море по колено и горы по плечу. Ваша задача — продержаться и победить. Где мы?» Капитан повернулся ухом и поднял указательный палец вверх в ожидании продолжения. «Там победа!» Хором грохнули мы из строя. Капитан удовлетворенно кивнул. «Вот, молодцы, товарищи матросы, финалистов ожидают ценные призы, а победителей, может быть», — хитро подмигнул начальник боевой и физической подготовки учебной части, — «даже увольнительное». При слове «увольнительное» глаза у матросов начали блестеть, как у изголодавшейся собаки при виде аппетитного куска мяса. Откуда-то появился в людях боевой дух, каждый возомнил себя по меньшей мере Ильей Муромцем, ну или Добрыней Никитичем. За увольнительную мы готовы были на все. Так что, бойцы, не посрамите, ёкарный бабай, честь нашей части. Вопросы? Серега Шевченко выкатил грудь колесом. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Обращайтесь, матрос. А разве в учебке увольнительные бывают?» «Само с собою, левой рукою, ёкарный бабай, но не сразу, в конце, и только победителем». Мы стояли строем перед начфизом старца у здания средней образовательной школы военного городка соседней части. Там должны были проходить мои первые соревнования по армейскому рукопашному бою. «Если вопросов больше нет, то встаньте в одну шеренгу, фотографировать вас буду. Товарищ капитан, может, лучше после?» — аккуратно спросил Саня Гладков, который сопровождал нас в качестве тренера. «Кому они будут нужны после с расквашенными рожами и фингалами? Думай сначала, потом предлагай, ёкарный бабай, Гладков». «Есть, думать, а потом говорить». У здания школы прямо перед входом толпились матросы из военно-морского оркестра, сверкая надраенной медь ослепительно блестящих духовых инструментов. Вокруг царила праздничная атмосфера, несмотря на обычную армейскую и флотскую муштру, раздающиеся то здесь, то там команды. «Равняясь, смирно, налево, направо, шагом марш», — фоном перекрывали голос капитана. Начфис вместе с прапорщиком Шматковым входили в судейский состав и вскоре покинули нас, скрывшись за дверями школы. «Ну, что, матросы, очко жижим?» — поинтересовался сержант Гладков. Пошли на взвешивание. Все-таки стоило переговорить с сержантом о не меньшей важности психологической подготовки бойцов, чем физухи. Известное дело, что если тренер нервничает, то нервозность по цепочке передается его спортсменам. Я посмотрел на лица ребят. Каменные изваяния, древнегреческие статуи, ни мускула ни у кого не дрогнуло на этом вопросе. Нет, не буду скрывать, легкое предстартовое волнение мной ощущалось. Но похоже, что Гладков нервничал куда больше, чем каждый из нас. Он суетился, что-то бормотал себе под нос, не смотрел нам в глаза, носился и оформлял какие-то списки, в общем ходил неприкаянным. Он то подходил, то уходил. После взвешивания мы отправились переодеваться. Все мы были очень разношерстно одеты и экипированы. Кто в чем. У каптерщика с трудом нашлись более-менее подходящие куртки, шорты, самбовки. Мы же сидели в раздевалке, тихонько переговаривались с Серегой и ждали своего выхода после разминки в коридорах школы. «Что это с ним?» – спросил Закаев, первым нарушив свое молчание после взвешиваний. Он с утра ни разу ни с кем не заговорил. Наверное, таким немногословным образом Горец готовил себя к предстоящему поединку. Серега Шевченко сидел с закрытыми глазами на скамейке, прислонившись спиной к стене. Видать, их знатно пропесочили в прошлом году, так, что до сих пор вздрагивает. Закаев посмотрел на меня. «Ты, как Макс, готов? Как пионер, всегда готов». Это был шаг навстречу нам с Сергеем, и я постарался дать понять, что у меня нет претензий к давешним противникам, тем более, что наши командные интересы теперь выше личных. «А ты, Шкаф?» — это прозвище закрепилось за нашим Жанбаевым. «Не знаю, что-то я очкую, пацаны». «Отчего?» — Серега открыл глаза и посмотрел на здоровяка. «Ну, а вдруг там какой-нибудь чемпион выйдет? Да наплюй ты на это. Главное, помни, что говорил Саня Глушка. Продержись одну схватку, и это уже будет считаться победой. А как же увольнительное?» Начфис сказал. «Да забей ты на это, из учебки никого не отпускают в увольнительные». Он так сказал, для моральной поддержки штанов. «Ну почему же не отпускают?» Послышался голос Шматка. «В исключительных случаях командир части может дать увольнительную. Уверен, что победитель может просить об увольнительной». Мы вскочили на ноги, увидев прапорщика. Вольно он продолжил: «Так что настраивайтесь на победу. Если получите увольнительную, лично отвезу победителя на танцы, в город. А там девки ваят с такими сиськами». Он продемонстрировал ладонями увесистые женские груди. «Вот это совсем другой разговор, товарищ прапорщик», — ответил я под одобрительный гогот ребят в раздевалке. «Закаев, ты первый через 4 схватки. Давай еще раз разогрейся. Сейчас сержант за тобой придет. А так всем желаю удачи, держитесь». «Где мы?» «Там победа». Мы высыпали в зал, чтобы поболеть за Закаева. Он не заставил нас долго ждать своей победы. Саша Гладков не к месту незаметно перекрестил его перед выходом. Выйдя в шлеме, в синей куртке для самбо и таких же синих шортах, Закаев подпрыгивал на месте и тряс руками, направленными вниз. Его соперник был одет в белую дзюдоистскую куртку и какие-то синие штаны с двумя полосками по бокам. Вообще все участники были одеты, кто во что гораст. Рефери пригласил обоих на ковер, объяснил правила и начал поединок. Соперник Закаева больше всего походил на дзюдоиста, потому что в самом начале держал ладони раскрытыми, пытаясь схватить Закаева за рукава и крылышки, такие специфические плотные полосы ткани над плечами. Они то сходились, то расходились, опасаясь друг друга. Закаев раскачивал соперника, подскакивал, пытаясь атаковать руками, но дзюдоист хорошо чувствовал дистанцию и каждый раз безопасно отступал назад. Они танцевали так примерно минуту, замахиваясь и уворачиваясь, но особого успеха не достигли. Закаев, судя по тренировкам, мог неплохо держаться в партере, но борьба стоя не была его сильным местом. В какой-то момент дзюдоист сделал удачные захваты и чуть не перебросил Закаева через бедро, но наш сослуживец в самый последний момент вырвался и быстро отступил на 2 шага назад. Его соперник, раздосадованный упущенной возможностью, ринулся догонять, но Закаев молниеносно развернулся и нанес удар пяткой с вертушки прямо в самый верх груди. Удар был такой силы, что его соперник был отброшен назад на спину. Мне показалось, что он сейчас встанет, но это был нокаут в самом начале 2-й минуты. Сержант Гладков ликовал. Когда удар Закаева достиг цели, он подпрыгнул аж на 0,5 метра вверх. Он будто сам сражался в поединке. После того, как победу присудили Закаеву, сержант обнял и даже приподнял своего бойца. «Поздравляю, Чистый удар. Мы пожали друг другу руки. «Давайте, теперь ваша очередь», — ответил Закаев с небольшим характерным акцентом. Следующим выходил на битву Шкаф. «Моя методика тренировки дала результаты. Правда, нам с ним пришлось вставать каждое утро на полчаса раньше для того, чтобы закрепить то, что изучали накануне. Я получил на это разрешение от Начфиза. В первые дни все смотрели на Жанбаева почти с жалостью. У него никак не получалось справиться с координацией движений. Но тут нас неожиданно выручили ежедневные пробежки кроссом. Утром и вечером мой подопечный потерял довольно много лишнего веса. Телу стало легче двигаться. И это помогло ему освоить как челнок, так и маятник. На шестой день он научился сносно уходить от прямых ударов в голову при помощи маятника. Я сознательно тренировал ему только эти движения. Без них сержант и прапорщик не дали бы двигаться дальше. Седьмой день был днем триумфа Жанбаева. Мы поставили его в пару с сержантом. Условие было одно – Гладков должен был попасть прямыми в голову. И ему это не удалось. Жанбаев реально резко уклонялся, раскачивая маятник. К испытанию подключился Шматков. Он задел перчатки Шкафа пару раз. Как мы и договорились с сержантом, мне дали вторую неделю. Тогда мы стали с ним отрабатывать только одну комбинацию. Маятник, сближение на среднюю дистанцию, уклон, левый боковой в печень и тут же пушечную кружку в челюсть. К конце второй недели Жанбаев бил так, что мне не хотелось бы попасть под его здоровенные кулаки. Он научился доворачивать бедро и использовать массу своего тела, не проваливаясь вперед. Когда он, вкладываясь, наносил эти два удара по 50-килограммовому мешку, то снаряд сотрясался так, что всем казалось, что он слетит с толстой металлической цепи и первой космической скоростью покинет пределы спортивного зала. Прапорщик поначалу наблюдал за нашими тренировками, пожимал плечами, говорил фразу «Ну не знаю, не знаю». Но к концу второй недели сомнения сменились интересом и улыбкой. Мне кажется, что они с Начфизом и сержантом Гладковым устроили небольшой спортивный тотализатор, ставя на действенность и применимость или проигрышность моей комбинации в реальной схватке в тяжелом весе. Этот вопрос должен был решиться сразу после того, как Жанбаев вышел на ковер, выслушал рефери, пожал руку своему сопернику и стал ждать команду к началу своего первого поединка. Глава 11. Но к концу второй недели сомнения сменились интересом и улыбкой. Мне кажется, что они с Начфизом и сержантом Гладковым устроили небольшой спортивный тотализатор, ставя на действенность и применимость или проигрышность моей комбинации в реальной схватке в тяжелом весе. Этот вопрос должен был решиться сразу после того, как Жанбаев вышел на ковер, выслушал рефери, пожал руку своему сопернику и стал ждать команду к началу схватки. «Не забывай держать руки выше», — сказал Гладков, отправляя на ковер нашего здоровяка. «Конечно, две недели — это критически мало для подготовки бойца, но все же я ожидал, что наши дополнительные занятия не пройдут даром». Его соперником был довольно высокий рукопашник, которого я вычислил по стойке. Он был одет в белую майку на плечиках, белые штаны от кимоно, подпоясанные белым дзюдоистом поясом. Его внушительные мышцы немного дезорганизовали нашего бойца. Рефери скомандовал начало схватки. Жанбаев ринулся в бой на нерве. Видно, что он на мгновение растерялся, забыв весь тактический рисунок поединка, который мы заранее проговаривали. Он бросился на соперника, как бык на корриде. Но соперник легко увернулся и контратаковал. Жанбаеву повезло, удар в голову пришелся по касательной. Когда он вспомнил, как себя вести на ковре, то противник пытался доставать его длинными прямыми передней левой руки. «Руки выше, руки выше!» — кричал сержант, почти зажмуриваясь при каждом встречном движении противника. Его пределом мечтания оставалось пребывание Шкафа на ковре в течение одного раунда. Я же был уверен, что он способен на больше. Жанбаев, сейчас, и он услышал. Он стал раскачивать маятник, вызвав хаотическую реакцию своего противника. Тот пытался попасть ему в голову, но наш здоровяк продемонстрировал такую скорость, что через пару секунд вышел на ударную дистанцию. Бах, бах, промелькнули два точных удара, в печень и челюсть. Я мог поклясться, что слышал, как застонал рукопашник, хотя при последующем разборе меня убеждали, что мне показалось. Все произошло так неожиданно и быстро, что никто ничего не понял. Противник Шкафа, получив удар, и начал заваливаться вперед. Жанбаев даже не понял, что вырубил его, поэтому не дал упасть сопернику, взвалил его на плечи и провел мельницу. Сержант Гладков подпрыгнул так высоко, как, видимо, никогда не прыгал в своей жизни, когда понял, что шкаф не просто выстоял раунд, а победил. Да, он совершил удар кулаком невидимого противника, да, он искал глазами Начфиза, который сидел в судейской коллегии. Насколько я понял, капитан старался не смотреть в сторону сержанта, чтобы не сглазить. Соперник очухался примерно через минуту, когда ему поднесли нашатырь к носу. Счастливо улыбающемуся шкафу подняли руку. Он сам не ожидал, что все может так быстро закончиться. Для него произошедшее казалось какой-то магией. Первым делом он подбежал ко мне обниматься. «Поздравляю, Жанбаев, ты молодец, но расслабляйся». «Спасибо, Макс, от души». Он навалился на меня потной тушей. «Давай, ты тоже должен показать, что умеешь». Я посмотрел на Жанбаева и улыбнулся. «Попробую, но не обещаю, не будем загадывать». Следующим выходил Серега Шевченко, ему попался серьезный соперник. Я вспомнил, что видел того на взвешивании. На себя обращали внимание его мозолистые набитые кулаки. Это говорило о том, что парень тренированный ударник и опасный. «Серег, давай, не пуха, держи дистанцию, к черту». Он выглядел совершенно спокойным. Игосапририк с самого первого мгновения налетел и насыпал кучу ударов. Он чередовал руки и ноги. Надо признаться, двигался он очень быстро. И Сереге было трудно сдерживать натиск и уходить от его атак. Рассчитывать на то, что ударник быстро выдохнется, не приходилось. Чувствовался опыт и отличная физическая подготовка. Пока Серега не мог ничего противопоставить его технике. Как только он пытался огрызаться и контратаковать, его соперник читал желание заблаговременно и тут же шел в атаку под разными углами. Он то взвинчивал темп, то наоборот тормозил, грамотно пользуясь паузами для отдыха. Как минимум мастер спорта. За спиной десятки, если не сотни поединков с разными спортсменами. Не очень понятно, каким видом единоборств он занимался. Похоже на карате, из которого он перешел в боевое самбо. Последнее не преподавалось открыто. Нужно было либо служить в армии, либо в органах, и то не во всех. Скорее всего, перед Серегой стоял боец-второгодка, который изучал самбо в армии. В какой-то момент соперники пошли в размен, осыпая друг друга ударами почти вслепую. Серега показал, что он достойный соперник, не испытывающий страха и не боящийся боли, но ему не хватало опыта и техники. Приняв град ударов и отвесив несколько плотных крюков, он на какой-то момент раскрылся и пропустил апперкот снизу. Это было неожиданно для всех, потому что ударник сменил технику. Теперь он стал работать в боксерской манере и явно переигрывал моего друга. Этот удар пошатнул его, и он закачался. Заметив этот, ударник пошел в новую атаку. Серега отступал, перекрывшись руками. Он не видел летящих в него перчаток. «Ноги, дистанция», — предупредил сержант за пару мгновений до того, как боксерская техника снова сменилась на каратисткую. Замелькали ноги. Серега отступил, и тут случилась небольшая удача. Он сумел поймать ногу, и тут же, сделав шаг вперед, опрокинул наступающего противника на спину и перевел поединок в партер. Я не был уверен, что это хорошее решение. Все-таки Серега боксер, и биться против самбиста на его поле плохая идея. Но то ли воля к победе у моего друга зашкаливала, то ли то, что он 2 недели упорно тренировал с Гладковым коронный прием в партере, но ему удалось тут же схватить запястье соперника, зафиксировать его руку, опрокинуться на спину и провести болевой прием. Все, как на тренировке. Соперник не ожидал такой прыти от нашего Шевченко, скривился от боли, посопротивлялся и застучал свободной ладонью по ковру. Рефери остановил поединок. Я посмотрел на изумленное лицо сержанта, казалось, что он был в каком-то трансе от происходящего и не верил своим глазам. Он раскрыл рот и не знал, что сказать. Наконец, прияв себя, он закричал: «Молодец, матрос Шевченко, молодец». Я видел, что первый поединок дался Сереге не так уж и легко, но все же чувство гордости охватило меня за бойцов из нашей части. 3 из 4 очень достойно закончили первые поединки. «Макс, удачи», — тяжело выговорил Шевченко, пытаясь отдышаться. Объявили мою первую схватку. С противоположной стороны на ковер вышел плотный азиат, скорее всего кореец, которых я определял по лицу. Не могу точно объяснить, каким образом, но они действительно отличались от других, и я всегда это видел. Он был довольно жилист, мы оба вышли босиком, в спортивных трусах и куртках-самбовках. Подходящей обуви мне нашлось, видимо, так же, как и моему сопернику. Мы подходили к ковру с Серегой, который хлопал меня по плечам, чтобы одновременно не дать остыть разогретым мышцам, снять напряжение и мышечный тонус. С той стороны моего соперника провожали двое матросов-сверхсрочников, один из которых громко, так чтобы его слова донеслись до меня, проговорил: «Ты хоть и король рукопашки, но прошу, не убивай парня, будь с ним помягче. Понятно, что у вас разный класс, побереги его, не покалечь». Мой соперник кивнул, как бы в знак согласия. Они все втроем смотрели прямо на меня. Двое сопровождающих улыбались и желали продемонстрировать свое превосходство. Справа подошел Гладков. «Макс, ты это, знаешь что-нибудь про Цоя?» «И вправду, кореец, я не ошибся». Цой часто подпрыгивал на месте, перенося вес с одной ноги на другую и быстрыми короткими ударами молотил воздух перед собой. «Нет, ничего не знаю, но мне по барабану. Это даже хорошо. Пожалуй, я ничего не буду рассказывать сейчас про него. Просто скажу, что тебе лучше работать на дистанции и по возможности не переходить в партер. Держись на ногах до последнего. Понял?» Он протянул мне капу. «Он не любит работать в стойке, он одинаково может и в стойке, и в партере. Но в стойке у тебя больше шансов. Он не сможет с тобой расправиться в два счета. Просто в партере никто ним не справиться не может. Двигайся, делай вид, что атакуешь. Тяни время». Мне не нравилось, как сержант настраивает меня на бой. Уж не ему ли проиграл в прошлом году Гладков? Нас вызвали на ковер. Серега в последний раз с усилием хлопнул меня по плечам двумя руками. «Чувствительно, с Богом!» — тихонько напутствовал меня мой армейский друг. «Шевченко, какого хрена? Какой Бог? Ты что, у нас верующий?» — возмущенно повернулся к Сереге сержант Гладков. «Потом объясню, товарищ сержант. После того, как всех побьем, я вышел на ковер. Мы пожали руки, рефери осмотрел нас, сообщил правила, развел в стороны и махнул рукой сверху вниз между нами, положив начало нашему поединку. Цой моментально сблизился. В первую же секунду я пропустил. Могло показаться, что ничего особого не произошло, я устоял на ногах и стал резво отступать, но мой мир перевернулся и превратился в кошмар. Я чуть не был сбит с ног мощным ударом левой в голову. По залу пронесся тяжелый вздох, зрители ахнули. Кто-то обронил фразу: «Ни хрена себе удар». И это еще только начало боя, не прошло и 10 секунд. В глазах туман, я еле различал силуэты соперника и судьи. В ушах звон, рефери внимательно вглядывался мне в зрачки и, видимо, решив, что нокдауна не было, не стал останавливать поединок. За спиной соперника я видел, как радовались приятели Цоя пробелом в моей защите. Они вскидывали руки вверх при обоих его попаданиях. И вдруг я услышал, как Серега кричит: «Дистанция, руки выше». Я четко понимал, что мне нельзя пропускать, и нужно время, чтобы восстановиться. Тем временем Цой пошел в следующую атаку. Видимо, ему очень хотелось закончить поединок досрочно, в первые же секунды. Потому как он двигался, я понимал, что передо мной очень сильный и опытный боец. Он мягко перемещался на носках с полусогнутыми коленями, как кошка, тратя при этом движении минимум энергии. Его руки были довольно высоко подняты, как у бойца муай-тай, а глаза неустанно следили за мной. Только потом я узнал, что так легче защищаться от ударов ногой в голову, а все удары в корпус блокировались защищающим путем поднятия согнутой в колени ноги. Выбросил 3 высоких удара ногами. Я как во сне, каким-то чудом увернулся от первых двух, отскочив назад на челноке, а на третьем поднырнул под ногу, сблизился и выскочил справа от соперника, всадил ему хлесткую двойку. Все же я пока не вернул себе силы, и мне показалось, что удары получились слабыми. Они совсем не пошатнули Цоя или он не показал вида. Я отступил и попробовал оценить обстановку. Соображалка снова заработала. Мысли в голове опять закрутились. Как ни странно, Цой просто повторил первую комбинацию. Я довольно четко увидел ноги и новую атаку соперника. Наверное, это была его отработанная комбинация. Мне удалось довольно легко уйти с линии атаки скачками в сторону, так что он потерял меня из виду. Это позволило мне слегка схитрить, двигаться у него за спиной и выиграть 3 секунды. Я не уклонялся от боя и не боялся его, но мне нужно было почувствовать, ощутить, что силы вернулись. В ушах все еще гудело, и я мысленно подшутил над собой: «Давай-ка, Бодров, уважь свою часть, ведь кто не уважает свою армию, тот кормит армию чужую». Я снова встал в стойку, перед этим вытерев плечом пот на щеке. Вроде полегчало, я сумел выиграть немного времени, но теперь эти секунды пролетели, и Цой сразу взорвался плотной серией ударов в мою голову. Я уворачивался и закрывался, еле успевал. Нельзя больше пропускать. Это уже был не бой, а избиение, игра в одни ворота. Удары Цоя были увесистые. Со стороны могло показаться, что я просто старался выжить под градом ударов, но уйдя в защиту я старался увидеть дыру в его обороне, чтобы засандалить туда. Мне приходилось маневрировать по кругу, постоянно меняя направление, чтобы не оказаться лежащим на ковре. Иногда я проскакивал по центру, а иногда по длинной хорде. Против резких и сильных ударов, мне без движения не выстоять. Единственное, на что я в том момент был способен, так это на отход. Подбородок был плотно прижат к левому плечу. Правой перчаткой прикрывал челюсть. Иногда я выпускал левые джебы, но это был обманка, имитация активности. Хоть это и не удары, а просто тычки, но и они мешали противнику сосредоточиться и отвлекали его. Рука все еще ватная. В какой-то момент наша схватка кажется мне выступлением в цирке, в котором я клоун, веселящий публику. Мои тычки у некоторых в зале вызвали тихие смешки. В такие моменты нельзя обращать внимание на зрителей. Они, поганцы, орут и свистят, как ненормальные. Мол, давай, добивай. Один из сопровождающих Цоя истерично завопил. Вышиби ему мозги, если они у него есть. Они у меня есть, сукин сын. И как ни странно, после двух мощных пропущенных ударов еще работают. И работают неплохо. Именно поэтому мне все равно. Я готовился к тому, что запланировал. Я усыплял его внимание. Такой хромой подраненный ворон, демонстрирующий коту подраненное крыло. Похоже, мне это удается. Соперник охотится на меня на ковре. Удары Цоя пока попадали в основном по защите, по перчаткам, подставленным плечам и по локтям. Соперник спешил, хотел добить меня, пока я еще не пришел полностью в себя. Я заметил, что мое дыхание восстановилось, а вот у Цоя, кажется, наоборот. Он всеми силами старался срезать мне траекторию моего движения и тут же атаковать. А так как я постоянно менял темп и направление движения, ему приходилось задерживать дыхание в попытке подловить на ошибки и срубить меня. Ведь ему кажется, что победа близка. Я сумел точно ответить только теми двумя контрударами в самом начале. Сбитое дыхание — мой первый союзник. Цой тоже это чувствовал, поэтому он пару раз намеренно выталкивал за ковер, чтобы восстановить его. Цой продолжал спешить. Похоже, он начал злиться и вкладываться в каждый удар. Я это очень хорошо почувствовал, когда он словно из пушки дважды попал в подставленное правое плечо. Это было очень ощутимо и болезненно. Но тут он пожелал добавить к своим рукам ноги и совершил ошибку. Ему не хватило хладнокровия и элементарного спокойствия. Я чувствовал его раздражение от того, что я все время уходил от столкновения. Он просто бесился от того, что я еще стою на ногах. Цой опустил руки к поясу, чтобы раскрутить тело в вертушку. Удар ногой с разворота. Очень зря. Прямо перед собой увидел его раскрытую беззащитную челюсть. Именно подобного я ожидал и был готов любезно отплатить Цою той же монетой. Раз-два, точно в цель, в челюсть. На этот раз я почувствовал кулаком, одетым в перчатку, его кость. Он аж зашатался и сделал нетвердые шаги назад. Над залом пронесся выдох публики. Уф, ну, что, дорогие уважаемые зрители, вам теперь уже не смешно. Я услышал истошный крик сержанта Гладкова. Он словно обезумел от увиденного. Добивай, добивай. Краем глаза я заметил, что он стоит на коленях за пределами поля схватки и со всей силы лупит, хлопает ладонью по ковру. Те, кто бывал на соревнованиях, знают, как у болельщиков выделяется адреналин, и они орут во все горло. Такой рев способен отпугнуть крупного хищника в лесу и часто действует подавляюще на психику женщин и детей. Серега тоже кричал дурным голосом, заглушая рев многочисленных оппонентов. Правый сбоку, правый сбоку. Проходит. Глава 12. Потом я услышал истошный крик сержанта Гладкова. Он словно обезумел от увиденного. Добивай, добивай. Краем глаза я заметил, что он стоит на коленях за пределами поля схватки и со всей силы лупит, хлопает ладонью по ковру. Те, кто бывал на соревнованиях, знают, как у болельщиков выделяется адреналин, и они орут во все горло. Такой рев способен отпугнуть крупного хищника в лесу и часто действует подавляюще на психику женщин и детей. Серега тоже кричал дурным голосом. Правый сбоку, проходит. У ребят, болеющих за меня, вздулись жилы и вены на шее. Их сморщенные лбы, открытые рты и разносящиеся над ковром крики вернули меня в реальность, и время словно ускорилось. Я сфокусировался, можно сказать, прицелился. Я знал, что мне совершенно нельзя напрягаться. Мышцы во время удара должны быть почти расслаблены. Зато я резко развернул таз пяткой и чуть наклонился, перенеся вес тела вперед. Чпок. Это скорее был звук хлесткого шлепка, точно вниз челюсти. Противник откинул голову вместе с ударом. Влево и в сторону от меня полетели брызги его пота, обдав зрителей. Я, как в замедленной съемке, видел его глаза и направление взгляда. Сначала он смотрел на меня, а потом назад в сторону, как бы пытаясь выхватить своих и получить моральную поддержку, а потом и вовсе затуманился. Нокаут. По взгляду ты чувствуешь, что вырубил соперника до того, как он упал. Йо-хо-хо. И бутылка рома. Макс, да ты молодец. Я мысленно похвалил себя, еще до того, как его голова коснулась ковра. В такие минуты это жизненно необходимо. Рефери вскочил между нами, прикрыв моего соперника спиной от возможных дальнейших атак с моей стороны. Зря, мы не так воспитаны. Боксеры лежачего не бьют. Помню эту максиму с детства, поэтому с прошлой жизни не любил смотреть все эти смешанные единоборства и всякие UFC. И относился к... Кто-то мог возразить, но ведь в борьбе в самбо или дзюдо оставался партер, в котором соперники пытались одержать верх, так же как и в новомодных боевых стилях. Партер, конечно, был, но там был нюанс. Любые удары в этом положении запрещены. Нокаут оказался довольно тяжелым. Мой соперник не смог быстро прийти в себя. Врач и его тренер суетились рядом с ним на ковре. Я подошел к ним и, присев на корточки, прикоснулся к его плечу. Он явно потерял ориентацию и пытался понять, где находится, вглядываясь в окружающих и в мое лицо. «Прости, дружище», — обратился я к лежащему на ковре Цою, — «ты мощно бился, спасибо тебе за бой». Я еле выстоял. Тем временем команда из моих болельщиков прыгала и обнималась за пределами ковра. Забегать на ринг или поле состязания было запрещено, да и ни у кого из тренеров и помощников команды не возникало и мысли проявить подобное неуважение. Рефери дождался окончания медицинских процедур, разрешил вывести моего соперника с ковра без процедуры объявления победителя, потому что тот еле стоял на ногах. Все дело в том, что я видел движение его черепа вперед и попал на встречном курсе. Скорости моего удара и движения тела сложились. Это как простой школьной задачки про поезда, движущиеся из разных пунктов навстречу друг другу. Мозг получил значительную встряску.